Гитлер в опере. Один американец увидел Гитлера в оперном театре, в ложе, обитой пурпурной узорчатой тканью. Фюрер был в штатском, как будто хотел сохранить инкогнито. Рядом с ним сидела Виннифред Вагнер, невестка композитора Вагнера. Сотрудники американского посольства в Берлине возмущались всякий раз, как им доводилось попасть в ресторан, запрещенный для евреев. Они все испытывали желание открыто выразить свой протест, но потом вспоминали, что приехали сюда, чтобы оценить истинный потенциал Германии, понять то, что скрывается за знаменами со свастикой. В действительности, ни один американец по-настоящему не понимал эту нацистскую Германию, которая соседствовала с Германией кабаре, элегантных баров, всадников, совершавших конные прогулки по лесу. Да и что мог понять человек из Арканзаса, оказавшись среди модных парикмахерских салонов, превосходных баров и ресторанов, посещая концерты, слушая льющуюся из радиоприемников музыку Листа? Туалеты, работы великих берлинских кутюрье ничем не уступали нарядам вашингтонских красавиц. Корзины с цветами, которые высокопоставленные немецкие чиновники присылали своим дамам, всегда сопровождались записками на старой пергаментной бумаге, украшенной гербами, не имевшей ничего общего с социализмом. Американцы все-таки делали попытки затронуть расовый вопрос в разговорах со своими немецкими знакомыми, хотя у них это получалось несколько наивно и вместе с тем лицемерно. Но ответы всегда бывали одинаковыми, иронически сдержанными. Это пройдет. Это не более чем кратковременная причуда нашего фюрера. Американцы не вполне верили такого рода обнадеживающим заверениям. Не верил им и морской атташе при американском посольстве, чей маленький кабинет располагался прямо напротив рейхсканцелярии. Вот этот человек склоняется над своими папками, затем снимает телефонную трубку, и ему сообщают о прибытии в Берлин целой группы американцев, представителей деловых кругов и бостонского высшего общества. Среди них авиатор Линдберг, в 1927 году совершивший беспосадочный перелет через Атлантику, которого пригласил погостить на своей вилле Карин Халле сам Геринг. Гитлер тоже примет его в один день с послом Сиама.